Глава 4. Насколько недобрым может быть утро, знают только опытные борцы с зеленым змеем. В смысле, те богатыри, что не отсиживаются с чашечкой тыквенного латте в сторонке, а выходят на неравный бой и ведут его до конца. Мое вчерашнее сражение было достаточно долгим. Я помнил как минимум пару часов. Правда, нужно еще понять, где там реальные воспоминания, а где хмельные глюки. Простонал я, садясь на кровати под противную трель напоминалки из телефона. Говоривший приятным голосом Заряны будильник пока молчал, потому что до его срабатывания еще как минимум полчаса. А вот напоминалку я зарядил на пораньше и, кажется, даже смутно припоминаю, зачем это сделал. От мысли, что сейчас нужно идти и копаться в аптечке в поисках антипохмельного декокта, стало нехорошо. А от предчувствия, что спасительного зелья там может и не оказаться, вообще бросало в дрожь. И ведь его там точно нет, потому что запасы специально не пополнял, дав себе зарок больше не бухать до такого состояния. От скорбных мыслей меня отвлекло шевеление рядом с кроватью. Мявшийся там мышаур протягивал мне колбу со знакомым зеленоватым содержимым. Похоже, умница Тик-Так правильно оценил мое состояние и загодя сбегал к соседке за нужным лекарством. Ох, как был прав один герой советского мультфильма. С таким питомцем и жена нафиг не нужна. Подругу на ночь можно найти где угодно, особенно при моей не самой отвратной внешности и свободе нрава в Женеве. Готовлю я и сам неплохо, а тщательную уборку дома и вот такую искреннюю заботу на постоянной и безвозмездной основе от куманки точно не дождешься. Спасибо. Искренне поблагодарил я преданно и радостно блеснувшего глазками-пуговками мышаура. Декокт, как всегда, сработал безукоризненно. Не только полностью убрал похмелье, но и освежил голову, помогая мне наконец-то вспомнить, какого лешего я поставил напоминалку на такую рань. Мой вчерашний рассказ с Пурию о приключениях в человейнике стал причиной спора о правильности или неправильности поведения хуманских самок. Ну, я-то, конечно, использовал термин «женщины» и даже пару раз пробовал поправить орка, тем более, что в общем языке тоже имеется два различных термина. Впрочем, пытаться наставить на путь истинный закоренелого нелюбителя человеков – дело сложное и очень долгое. У меня даже появилось подозрение, что и у Спури когда-то была человеческая зазноба. Еще дровишек в костер этого странного разговора подбросил явившийся с опозданием бисквит. Вот уж у кого действительно хватало причин для жалоб на поведение хуманок. А затем, словно по заказу, в этот бредовый разговор человека с двумя орками ворвался полубезумный смех Харли Квинн в исполнении хрипловатого голоса Марго Робби. Получилось неожиданно и довольно зловеще. Напряженно замерли не только мои собеседники, но и орки за ближними столами. Даже я чуток напрягся, но затем вспомнил, что к чему, и, быстро достав телефон, ответил на звонок. «Бонжур, мадемуазель Дидьон! Сова!» «Вы пьяны, месье Петров!» Решила не подыгрывать мне Ивет и заговорила на общем. «А не должен был?» Понизив градус фривольности в своем голосе, спросил я и тут же уточнил. «Это упрек или зависть?» «Месье Петров, вы когда-нибудь бываете серьезным?» «Я? Практически никогда. А вы из этого скучного состояния явно выходите крайне редко». Понятия не имею, удалось ли мне в таком подпитии мягко оформить намек на то, что эта зараза использовала меня для сброса нервного напряжения, а теперь отмораживается и делает вид, что ничего не было. Если честно, я и сам не помню, откуда взялся этот приступ обиды. Возможно, просто все сошлось одно к одному – и закидоны Нисы, и перманентный головняк Сфа, а теперь и это позвонило на ночь глядя с абсолютно непонятными намерениями. Судя по серьезному вступлению, на постельные игрища меня звать никто не собирался. «Месье Петров, пьяным вы становитесь неприятным». «Блин, ну вот чего она сразу в бутылку полезла?» Я постарался встряхнуться и настроиться на серьезный лад, потому что Ивет явно позвонила не просто так, но все равно по инерции не успел поймать зубами вылетевшую из меня ехидную фразу. «Из ваших уст, мадемуазель, это звучит как-то по-ханжески. Этот намек на ее давешнее пьяное вторжение в мое университетское жилище она точно поймет, поэтому я сразу же постарался сгладить ситуацию. Но, думаю, вы позвонили не ради диспута, а вреде пьянства. Чем могу помочь?» «Я уже не уверена, что хочу этой помощи», — возмущенно заявила Ивет. «Не-не-не, в эти игры я с женщинами перестал играть уже очень давно, так что...» «Ну, тогда я продолжу наслаждаться славной компанией и чудесным хуртом урожая. Спури, какого года урожай?» «На прошлой неделе гнал», — честно признался этот злостный самогонщик. «Урожая прошлой недели», — уточнил я отдельно для изысканной француженки. «Какая сторона холма, понятия не имею, но вряд ли солнечная. Аревуар». Блин, разговаривать на французском, заплетающимся языком, еще та эквилибристика. Я уже начал целиться пальцем в жирную красную точку на экране смартфона, но Ивет выкрикнула. «Подождите, Назар!» «О, уже теплее. По имени назвала». «Слушаю вас внимательно». «У меня на завтра запланирован сложный сеанс с учеником. Мне хотелось бы, чтобы вы были неподалеку. Это возможно? Я договорюсь с Жанериком, чтобы он оформил пропуск». «На какое время назначен сеанс?» — уточнил я. «На 9 утра, но я не уверена, что вы будете в состоянии». «Не сомневайтесь, я буду. Мне опять не удалось поймать вырвавшееся самодовольное заявление». А потом сдавать назад было как-то неловко. Вот так в моем телефоне появилась напоминалка на 8 часов утра. После антипохмельного декокта всегда разыгрывается жуткий аппетит на грани легендарного жора. Так что я быстренько организовал себе яичницу из 6 яиц со здоровенными кусками буйволиной колбасы, которые меня обеспечивает доставщик из оркской мясной лавки в итальянском квартале. Зная вкусовые предпочтения Тик-Така, колбасу ему предлагать не стал. Просто поделился парой ложек не очень аппетитно выглядящих комков небрежно перемешанных яиц. «Прости, малыш, мне сегодня не до изысков». Явно расстроившийся мышаур ковырялся в своей тарелке, а я быстро поглотил дико калорийное блюдо, запил это дело изрядной кружкой кофе и, быстро собравшись, спустился на первый этаж. Уже прицеливаясь схватить висящий у двери шлем, удивленно замер. После появления мышаура в моем доме здесь всегда царит идеальная чистота и порядок. Все вещи находятся на своих местах, и если что-то цепляется взглядом, значит, этому нужно уделить внимание. На барной стойке явно чужеродным вторженцем расположился большой бумажный пакет. Если мышаур не запихнул его в мусорку, значит, вчера я предупредил малыша, что делать этого не нужно. Теперь бы еще вспомнить, что за дрянь я приволок в дом. Интуиция не подвела, потому что в пакете оказались вовсе не изящные рафаэлки, а килограмма 4 копченых личинок. «А ну не шали!» — жестко скомандовал я брезгливо сжавшемуся желудку. «Нечего изображать из себя гурмана! О, вспомнил!» Действительно, память подбросила смазанный и крайне дерганный эпизод из вчерашней попойки, словно кадры старой кинопленки. После звонка Ивет мои собутыльники, естественно, поинтересовались, кто это такой нахальный звонил. Пришлось признаваться. Сволочуга Бисквит тут же нашел профиль француженки в социальной сети. Оба орка какое-то время изгалялись в оценке несомненных достоинств мадемуазель Дидион. Но все было, так сказать, на грани, да и пытаться одергивать такие зубастые туши в подпитии – не самая разумная идея. Затем разговор перешел с личности академического психолога на ее подопечных. Пришлось рассказывать о своем знакомстве с учениками. Надувшийся Бисквит постоянно фыркал на мои замечания о том, что ребята действительно славные. Он по-прежнему называл их бешеными зверьками и школотой. Я в очередной раз сделал себе зарубочку в памяти, чтобы выяснить у Анри, чем таким они сумели напугать грозного орка. Сам Бисквит наотрез отказывался углубляться в детали. Просто обозначил, что отношения с учениками не сложились. Вот во время этого разговора Спури и предложил, раз уж я завтра собираюсь в академию, угостить ребятишек копчеными личинками. Мол, Арчата от них без ума. В первый момент идея показалась мне дикой. Затем я подумал, что при всей изысканности и разнообразности академической кухни ребятам может не хватать гастрономических диковинок с яркими впечатлениями. Это ведь дети, им всегда хочется попробовать чего-нибудь необычного. К тому же копченые личинки, как меня уверял бисквит, прекрасно подходят для человеческого организма и никакого отторжения, кроме психологического, быть не может. На трезвую голову идея уже не казалась настолько оригинальной, но я все же прихватил с собой бумажный пакет, который забросил в багажный отсек байка. Затем нахлобучил на голову шлем и рванул в направлении Белого города. Опять же, мало кто способен так радоваться жизни, яркому утреннему солнцу, свежему, наполненному исключительно приятными ароматами воздуху и отсутствию головной боли, как вышеупомянутые борцы с зеленым змеем. В момент, когда похмелье отступает, вселенная начинает улыбаться по-особенному. Вон, даже поэтическое настроение проклюнулось. Но все равно нужно завязывать бухать. Алкоголизм – зло, причем не менее опасное, чем наркомания. С подобными, довольно неоднозначными мыслями я пересек границу между серым и белым городом. Затем, ловко дрифтуя в транспортном потоке, пронесся по широким проспектам центральной части Женевы и, наконец-то, добрался до узкой, заросшей невысокой травой равнинной полосы. Эта своеобразная зона отчуждения отделяла Белый город от огромного парка вокруг Ледяной иглы, или, как называли гигантскую башню орки, Хрустального клыка. Никаких ограждений или предупреждающих знаков о том, что путник пересекает границу владений самого могущественного на Земле чародея Хумана, не было и в помине. Но при этом каждый женевец знал, что когда твое транспортное средство съезжает с широкой асфальтированной дороги на вымощенную радужной плиткой тропинку, нужно либо срочно разворачиваться, если ты сюда заехал с дуру и без приглашения, либо вести себя крайне осторожно и осмотрительно. Я невольно снизил скорость байка до минимума и вальяжно покатил по дорожке, окруженной парковыми зарослями. А все потому, что в свое время был впечатлен роликом из Ютуба. Там дорогущий внедорожник, который гнал этим самым путем, примерно где-то тут вдруг наткнулся на невидимую, но очень жесткую преграду. Троих из четверых пьяных пассажиров удалось спасти. А вот водителя вырезали из смятой в гармошку машины кусками. Есть, конечно, у меня предположение, что академические лекари, которые едва ли не мертвых поднимают, смогли бы слепить придурка в одно живое целое, но, скорее всего, на то не было соизволения ректора Поля Жаккара. Да и вообще, неспешно катить по этому чудесному парку – одно удовольствие. Спешить мне некуда. До назначенного срока еще минут 10. Как раз успею к началу этого странного сеанса. Ивет, конечно, еще та подставщица. Могла бы, по крайней мере, сообщить, с чем придется иметь дело. Вдруг какой-то юный чародей опять слетит с нарезки. Я, конечно, уже не чета тому самозванному преподавателю, которого мелкий рыжий пацан едва не размазал по парковой дорожке вместе с возомнившей о себе не весь что психологичкой. Но все равно без помощи порыва вряд ли смогу повязать темного ребенка, не причинив ему серьезного вреда. Кстати, нужно договориться о внеплановой тренировке, раз уж оказался здесь. Как только подкатил к особняку в отчине академических психологов, сразу достал телефон и написал сообщение ассистенту порыва. Дожидаться ответа не стал, потому что времени у меня завались. Пропуск дается на весь день. Логово психологов, как и раньше, мало чем отличалось от общего стиля разбросанных по территории академии, утопающих в зелени зданий. Отремонтировали его на славу, и уже никто не скажет, что совсем недавно могучими силами одного психанувшего ребенка из этого строения был выдран изрядный кусок. Даже стык новой и старой кладки совершенно не заметен. А учитывая, что мышауров на территорию академии не допускают, технический персонал, набранный исключительно из людей, сработал великолепно. Впрочем, им не привыкать. За 2 недели моей первой сессии в академии бедолагам пришлось ремонтировать 2 здания. Оба были повреждены с моим, пусть и косвенным, участием. Поэтому сильно сомневаюсь, что подчиненные Жанна Эрика испытывают ко мне хоть сколь-нибудь теплые чувства. Оставил мотоцикл неподалеку от входа и, взгромоздив на него шлем, отправился на встречу с временами милой француженкой. Утром в коридорах особняка было совершенно пусто, и я без помех дошел до нужного кабинета. Еще со времен своего обитания в детском доме возненавидел ситуацию, когда нужно стучать в дверь и засовывать голову внутрь с идиотским вопросом «Можно?». Хвала великим изобретателям мобильных телефонов. Теперь этот унизительный ритуал давно стал необязательным. Я просто набрал номер Ивет, и когда она ответила на вызов, сказал «Я на месте». «Секунду», — отреагировала девушка и отключилась. Она вышла ко мне в коридор, не предлагая пройти внутрь. «Мы уже начали», — тихо сказала Ивет. Телефон все еще был в моих руках, поэтому я демонстративно посмотрел на экран с часами, которые показывали без 5:09. Она правильно поняла мою пантомиму и тут же пояснила. «Не хотела, чтобы вы видели друг друга. Можешь посидеть здесь? Если вдруг что-то почувствуешь, сразу набери». Более простое обращение показало, что вчерашняя перепалка по телефону благотворно подействовала на заносчивость мадемуазель Дидьон. «Думаешь, есть шанс нарваться на темного?» «Не похоже, но я хочу перестраховаться. Надеюсь, тебя не обидит роль подстраховки». Девушка мило улыбнулась. Раньше я даже прочел бы в ее улыбке многообещающий акцент, но последнее время милые дамы так задергивали мне мозг, что розовые очки разбились вдребезги. «Не обидит. Главное, не перестарайся, а то опять придется ремонтировать здание». Этот ушат холодных воспоминаний подействовал безотказно, и Ивет нервно передернула плечами. «Я не могу на каждый сеанс с проблемным ребенком вызывать силовую поддержку. Какой из меня психолог, если общение с детьми станет фобией?» «Успокойся, ты все правильно делаешь. Я посижу тут и почитаю, а ты работай. Все будет нормально». Ивет снова мило улыбнулась, затем резко посерьезнела, кивнула и удалилась в свой кабинет продолжать истязание бедного ребенка. Я же без особых затей развалился на стуле для посетителей, ожидающих приема у психолога, и, достав телефон, углубился в чтение статьи о молодом даровании из Индии. Одна из его скульптур, попав в частную коллекцию женевского ценителя искусств, прямо на выставочной вечеринке спровоцировала жуткий скандал. Зародившаяся внутри изваяния девушки павлина сущность вызвала у зрителей вечеринки приступ тщеславия, который срезонировал с такими же порывами других гостей и повлек за собой спор, переходящий в ругань. Хорошо, хоть до драки не дошло. Хозяин дома додумался приказать помощникам унести скульптуру в экранированную комнату хранилища. Жаль, что оценку доверили не мне, а моему более маститому коллеге. Впрочем, чего это я? Не так уж давно даже самый подозрительный и скупой клиент был в радость. А теперь подавай мне гламурных коллекционеров из элиты. Ухмыльнувшись этим мыслям, я вернулся к чтению. Сам скандал был не очень-то интересен. Просто я все еще пытался составить из обрывочной информации психопрофиль скульптора, чтобы вычленить закономерность, позволяющую таким людям насыщать свои произведения мощными зарядами энергии творения. Увы, пока получалось плохо. Самые яркие творцы имели очень мало общего. Кстати, не мешает поговорить об этом совет. Вдруг подскажет что-то интересное. Усилив подпитку своего дара, я прислушался к окружающему миру, но пока не ощутил явных выбросов энергии разрушения. Значит, мадемуазель Дидьон пока не довела очередного бедолагу до белого коленя. Хотел было вернуться к чтению, и тут мое внимание привлек звук открываемой двери, ведущей из коридора наружу. В возникшую щель просунулась детская голова с очень знакомой мордашкой и черными, как смоль, волосами. Вот зараза мелкая! Кто бы сомневался, что Милета, являющаяся очень сильным интуитом, первый узнает о моем внеплановом появлении в Академии. Но сейчас не до нее, поэтому я состроил свирепую мину и прошептал «Позже». Не знаю, как у нее со слухом, но интуиту достаточно ментального посыла, чтобы все понять. Девочка, которая на фоне своих одноклассников выглядела совсем уж малявкой, хихикнула и закрыла дверь. А у меня на душе потеплело от того, что все-таки удалось как-то достучаться до очень закрытых и слабо предсказуемых детей, став для них эдаким старшим товарищем. Я всего лишь приглашенный преподаватель, так что мне можно позволить себе много чего странного. На моей репутации у других учителей это сказывалось плохо, Но плевать я хотел на мнение этих снобов прямо с верхушки хрустального клыка. В итоге ни с кем из профессоров Академии мне так и не удалось найти общий язык. Так что общался лишь с Ивет и Порывом. Ну и ректор иногда приглашал на очень непростые разговоры. А вот с ассистентами этих самых снобов у меня прекрасное отношение. Помощников преподавателей вспомнил, потому что как раз пришло сообщение от Луи. Верный оруженосец моего ушастого учителя написал, что Порыв готов встретиться со мной в любое время. Это, конечно, очень лестно, но есть подозрение, что если явлюсь к нему во время занятий с группой студентов, то тут же превращусь в наглядное пособие, а это не только неприятная, но и довольно болезненная роль. Так и подмывало попросить у Луи график занятий, но пересилил себя и не стал проявлять малодушие. А еще этому намерению помешал выплеск энергии разрушения, произошедший совсем рядом. Но я не вскочил и не побежал на помощь, все-таки добившийся своего Ивет. Звонить тоже не стал, а постарался сконцентрироваться, чтобы разобраться в происходящем. Выброс очень странный. Мало того, что интенсивность настолько низкая, что едва уловил своим даром, так еще и привкус от него какой-то необычный. Просидев секунд 30, практически провалившись в медитативное состояние, я решил, что хватит извращаться. Встал, для проформы пару раз стукнул костяшками пальцев по двери и открыл запертую дверь. «Мадемуазель Дидьон, позволите?» Ивет раздраженно нахмурилась и выдала практически на автомате. «Месье Петров, у меня сеанс. Будьте любезны подождать в коридоре». «Простите, но мне нужно кое-что спросить у вашего подопечного...» Запнувшись, я с удивлением уставился на бледную девочку в классической для Академии мантии. Врожденных мутаций не видно, так что это, скорее всего, кто-то из внешнего круга обучения. Ребенок выглядел каким-то затравленным. Правда, вместо затаенной злобы в глазах девочки накапливалась безнадега. Я подошел поближе и присел на корточки перед бедняжкой, которой от силы лет 11. В таком положении из-за высоты стула она смотрела на меня даже немножко сверху вниз. «Привет», — обратился к ребенку на общем. «Как тебя зовут?» Сократив дистанцию до источника выброса до минимума, я тут же понял, что первое, практически интуитивное предположение оказалось верным. Ребенок излучал энергию разрушения, но с непривычной мне направленностью. «Аня», — почти шепотом ответила девочка. То, как она произнесла в принципе популярное во многих странах имя, заставило меня удивленно вскинуть брови. «Ты из славянского квартала?» Перешел я на русский. В ответ Аня лишь кивнула. Я же, улыбнувшись ей, перевел взгляд на хмурую Ивет. Ничего говорить не стал, но в моих глазах она явно смогла прочесть много интересного. «Аня, позволишь нам с мадемуазель Дидьон пару минут пообщаться?» Девочка улыбнулась, как мне кажется, впервые за долгое время, и несколько раз мелко кивнула. Встав ровно, я посмотрел на недовольную происходящим психолога. Ивет не решилась устраивать разборку в присутствии студента и пошла за мной к выходу. «Что ты себе позволяешь?» — зашипела на меня француженка, едва закрылась дверь с очень неплохой звукоизоляцией, так что можно было не переживать по поводу сидящего внутри ребенка. «То, что ты просила. Помогаю тебе». «Она темная?» Тут же растеряла свое недовольство Ивет, да еще и испуганно побледнела. Да уж, фобия, по крайней мере, в отношении потенциально темных детей, у нее все же появилась. «Боюсь, мы имеем дело с потенциальной суицидницей». «Откуда такая уверенность?» Жестко и даже с ехидством спросила Ивет. Ее подсознание лихо переработало страх в агрессию. Да уж, этой мадемуазель самой бы походить к хорошему психологу. И, похоже, она это понимает, потому что тут же стушевалась и постаралась сгладить ситуацию, правда, немного коряво. «Ты немножко лезешь не в свое дело». Несмотря на более мягкий тон, я все-таки не мог понять причину отторжения моей помощи, особенно учитывая то, что она сама же меня и позвала. Похоже, Ивет хотела получить консультацию оценщика, совершенно не желая слышать от меня советы психологического плана. «Ну, конечно, куда уж нам, дилетантам?» Не стал я сдерживать свое раздражение, раз уж разговор вышел на столь высокий уровень откровенности. «Да, Назар, у тебя нет понимания тонкостей происходящих процессов. При этом ты влезаешь в них и вносишь хаос в налаженный механизм. Конечно, кто будет слушать нудную саламандру, если есть черный принц? Свойский парень, и не так уж важно, что он абсолютный профан в психологии». Я покосился на дверь, потому что начал сомневаться в ее надежности в плане звукоизоляции и перевел удивленный взгляд на Ивет. «Чего это ее так штормит?» Раньше выглядела более уверенной в себе. Насчет саламандры я понял, что это о ней, а вот какой нафиг черный принц? Я даже толком не смирился с белым рыцарем, а тут еще и эта хрень. По крайней мере, цвет понятен. Это наверняка отсылка к моему поединку на турнире, который я провел в черном фехтовальном костюме. Но почему принц? Конечно, лучше, чем псих, но все равно непонятно. Впрочем, сейчас не до этого. Нужно как-то разобраться с разошедшейся психичкой. Да, в твоем деле я профан, но именно поэтому дети мне и доверяют. А еще потому, что, как и наши старшие студенты, я не знаю ни отца, ни матери. Вместо них чужие дяди и тети, которые вечно указывали мне, что делать, и постоянно пытались лезть в мозги, желая исправить там что-то неправильное. А там не нужно ничего исправлять. Ни мне в детстве, ни им сейчас. Мы с тобой не соревнуемся за популярность у студентов. По крайней мере, мне это не нужно. Я всего лишь хочу, чтобы их детство было лучше, чем мое. У вас в академии все очень круто и продуманно. Но почему тогда появляется такой вот затравленный ребенок? Ткнул я пальцем в сторону закрытой двери. Как в ее голове поселились мысли о самоубийстве? Похоже, моя пламенная речь задела какую-то профессиональную струну, и выражение на лице Ивет сменилось с раздраженного на вдумчивое. А еще она, возможно, вспомнила, что перед тем, как рыжий темный попытался убить ее, именно я заподозрил, что он связался с тенями изнанки. «Думаешь, это буллинг?» «Понятия не имею. Ивет, я действительно не профессионал, но вижу, что она изгой. Точнее, чувствую. Не мозгами, а вот этим местом». Ткнул я себя пальцем в грудь. «И дело совсем не в моем даре, а в не самом счастливом детстве. Я не собираюсь лезть на твою поляну, но хотелось бы с твоего разрешения познакомить Аню со старшей группой». «Зачем?» – удивилась Ивет. «За тем, что они такие же изгои. Если мне удастся правильно все разыграть, ребята смогут дать ей отдушину, которую она вряд ли получит в своей группе». «Почему изгой?» — вскинулась Ивет. «Просто они старше и благодаря врожденному дару способны на большее, чем остальные. Там максимум зависть». «Нет, там страх и неприятие на грани отвращения». С пылом возразил я и понял, что она мне не верит. «Откуда, по-твоему, взялось прижившееся у внешников слово «выродки»?» «В общем так, я не собираюсь учить тебя твоему ремеслу, просто предлагаю вариант действий. Если считаешь, что такой расклад навредит девочке, просто уйду. Твою просьбу я выполнил. Она точно не связана с тенями изнанки. Поверь, я эту дрянь даже не даром, а нюхом чую. Так что навредить она может только себе. В остальном решать тебе. Ты тут главное». Напоследок подсластил я пилюлю и выжидательно посмотрел на задумавшуюся девушку. «Я действительно мало что понимаю в психологии, но о детских психологических травмах мне известно много, причем в основном из личного опыта. Я нутром чувствовал, что они сейчас нужны не советы или вмешательство взрослых во внутригрупповую грызню, а простая отдушина в виде новых знакомых, которые, возможно, станут друзьями. И все же Ивет, пусть и пуганный, но все равно отличный специалист». «Возможно, ты прав». Сумела она переступить через себя. «Я давно говорила ректору, что разбивка на слишком уж изолированные группы может нести опасность возникновения токсичных психологических пузырей. В принципе, я с ней закончила, так что можешь попробовать свести ее со старшими. Потом я постараюсь выяснить, что из этого получилось». Так как мы и так заболтались, я решил больше не рассусоливать и первым пошел в кабинет к напряженно замершей девочке. Без лишних затей подошел ближе и протянул ей раскрытую ладонь, сопроводив этот жест искренней улыбкой. Девочка робко улыбнулась в ответ и взялась за мою руку. Так мы, держась за руки, и прошли по пустому коридору особняка, в итоге выбравшись на залитое солнцем крыльцо. А там нас уже ждали слишком уж догадливая Милета и другие представители этой гоп-компашки. Скорее всего, они сбежали с урока, потому что сейчас я видел только четверых. Уверен, при других обстоятельствах явились бы все 11. «Привет, хулиганы! От кого на этот раз сбежали? Перед кем мне придется извиняться?» «Ни от кого мы не сбегали!» Тут же соврал Анри. Ребята явно не испытывали ни малейшего раскаяния. «А врать нехорошо», — осуждающе качнул я головой. «И зачем вообще было все так усложнять? Я сам чуть позже узнал бы, когда у вас перемены, и зашел бы в гости». Анри сначала недоуменно посмотрел на меня, а затем, подозрительно прищурившись, перевел взгляд на пытавшуюся изобразить из себя святую невинность Милетту. «Ты же сказала, что учитель заехал в академию лишь ненадолго и скоро уедет». Актриса-чернявка была великолепной, но выдержки ей не хватало. Девочка хихикнула и возмущенно заявила, причем почему-то мне, а не согруппнику. «Гердальмайер такой скучный!» «Ладно, с обманутым учителем физики разберемся позже. А сейчас хочу познакомить вас с Аней. Я быстро представил детей друг другу. Не нужно быть менталистом, чтобы уловить исходящую от них волну непонимания. Причем у Ани была добавка испуга. А вот остальных исходило еще и раздражение. Они примчались сюда, чтобы повидаться с тем, кого считали старшим товарищем, и поиграть со мной в нашу вечную игру в вопросы и ответы. Порой нелепые, порой неловкие, но всегда очень важные. Вместо этого нарвались на знакомство, причем явно не самое приятное. Так, давайте не будем торчать прямо на крыльце. Все еще держа Аню за руку, я подошел к своему байку. Появилась необходимость воспользоваться обеими руками, но девочка цепко держала мою ладонь. Я внимательно посмотрел на Милету. Ее продвинутая интуиция ожидаемо сработала, и чернявка, подхватив Аню под руку, начала ей что-то нашептывать на ухо. Несмотря на разницу, как минимум в 3 года выглядели обе ровесницами. Возможно, это и заставило затравленную девочку переместить фокус внимания на новую знакомую, ослабив хватку. Аккуратно освободившись от детских пальчиков, я вскрыл багажный отсек и забрал оттуда бумажный пакет. Так как время от времени притаскиваю с собой разные сладости, взгляды детей тут же прикипели к моей ноше. В отличие от моего не очень сытного детства, у них, можно сказать, полное изобилие. Но дети есть дети. Их интересует не столько вкус, сколько необычная подача и нестандартные обстоятельства. Вот за что я люблю этот огромный парк, так за то, что здесь нет необходимости думать, где можно присесть и поболтать в компании любой численности. Пришлось пройти всего 30 метров, и мы оказались в небольшой беседке, грамотно спрятанной садовниками в зарослях орешника. Столика здесь не было, поэтому я поставил пакет на лавочку рядом с собой. Ребята расселись кружком. Аня и, словно приросшая к ней Милета, уселись рядышком. А вот остальные все еще настороженно смотрели на это чужеродное вкрапление в их устоявшийся коллектив. И лишь мой не такой уж мощный авторитет удерживал их от резких слов. Кроме Милеты и Анри, встречать меня пришла Зара. Явная претендентка на роль подружки-лидера этой маленькой, но очень опасной стаи. А еще к ним присоединилась тихушница Мэй, что меня немного удивило. Я раньше как-то не замечал за ней склонности к авантюризму или, может, просто чего-то не понимаю. Эмоциональная атмосфера в беседке портилась с каждой секундой, поэтому мне пришлось пойти на определенную уловку. Хорошо, хоть при себе имелся, так сказать, реквизит. «Ну и что интересного и опасного натворили, пока меня не было?» — спросил я, параллельно забравшись рукой в пакет. Достал оттуда личинку и демонстративно забросил ее в рот. Мой вопрос был тут же забыт. «А что это такое?» — поинтересовалась вместо своего парня Зара. Ее кожа под влиянием любопытства немного посветлела, превращая ярко выраженную индианку в почти уроженку Южной Европы. Конечно, до умения той же Мэй, способной менять не только цвет кожи, но и волос, Заре далеко. Но и так игра оттенков завораживала. Каждый раз приходилось заново привыкать к особенностям этих детишек, если долго их не видишь. «Копченые личинки. Мне их дал с собой знакомый хозяин урочьего паба». «А хур-то он вам с собой не дал?» Ехидно сузив глаза, поинтересовался Анри. «Даже если бы дал, я точно не привез бы его в академию. У меня нет ни малейшего желания угодить в коллекцию чучел сеньора Каррера с табличкой «Тупиковая ветвь эволюции Homo sapiens», вымершая по причине тяги к тупым поступкам и полного отсутствия инстинкта самосохранения. Я хотел упомянуть суицидальные наклонности, но вспомнил, кто сидит неподалеку, и сменил формулировку. Моя уловка удалась. Ребята тут же заинтересовались новой гастрономической игрушкой. Правда, опробовать орочий деликатес пока решились лишь двое. Анри, скорее взятый Зарой на слабо, и Милета, у которой любопытство почти всегда заглушало вышеупомянутый инстинкт самосохранения. Наконец-то на меня посыпались явно заготовленные вопросы. Но атмосфера все равно была далека от свободной, и постепенно разговор увидал из-за присутствия новенькой. Я успел подметить, что катализатором этого отчуждения является Анри. Девочки, в принципе, готовы были пустить Аню в свой круг, раз уж ее привел именно я. Но альфа группы по-прежнему оставался настороженным и даже враждебным. Ладно, зайдем с другой стороны. Анри, давай отойдем на пару минут, мне нужно кое-что с тобой обсудить. Девочкам эта секретность, конечно же, не понравилась, но хватило одного взгляда вожака. Они тут же переключились на пакет с личинками и Аню, которая даже позеленела от отвращения, глядя на уже вторую поедаемую Милетой диковинку. Мы постепенно пошли по дорожке, и когда удалились на достаточное расстояние, я выдал заготовленную речь. «Анри, я очень хотел бы тебе сказать, что у вас есть еще несколько лет до начала действительно взрослой жизни. Но, боюсь, это не так». Парень явно настраивался на назидательскую беседу и просьбу принять в их круг новенькую, поэтому немного растерялся и оставил возражение при себе. «Я не собираюсь учить тебя жизни, не моя эта работа. Но хочу рассказать о своих наблюдениях. Говорят, со стороны виднее. Вы живете в Академии почти как на отдельном острове. Но даже тут есть расслоение. Ты наверняка заметил, как к вам относятся ученики внешнего круга. Поверь, дальше будет только хуже. Даже жители Белого города относятся к вам с большой опаской. А в Серой Женеве, и тем более в Человейниках, о студентах Академии ходят жуткие сказки». «Учитель, вы хотите меня напугать?» С мрачноватой ехицей спросил парень, уже пару раз пинавший меня в тренировочных боях плетениями из одного края арены в другой. Даже наличие у меня шипа совсем не помогало. И в мыслях не было. Я сам иногда в шоке от своей наглости, когда разговариваю с вами слишком свободно. «Учитель, вы совсем другое де...» Я поднял ладонь, прерывая уверение парня. «Анри, страх — это лишь симптом. Мы это уже обсуждали. Я говорю об одиночестве, которое порождает страх окружающих. Сейчас для тебя и 10 твоих одногруппников всего достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно. Но когда вы выберетесь из скорлупы Академии и выйдете на просторы Большой Женевы, то поймете, что вас очень мало. Да, тогда все ученики Академии осознают всю нелепость внутренних разногласий. Вам всем придется держаться вместе, но настоящего доверия не будет». «Конечно!» Тут же нахмурился Анри с затаенной, но явно ощущаемой злобой. «Мы же для внешников какие-то выродки!» «Не забывай, что страх рождается из непонимания», — одернул я парня, от которого слегка повеяло энергией разрушения. «Они совершенно не знают, чего от вас ждать, поэтому боятся. Вы же ведете себя отстраненно, лишь увеличивая настороженность. Понятия не имею, как сломать эту ситуацию, но я когда-то был таким же, как вы, поэтому знаю, что нет ничего более ценного, чем подставленное плечо в момент отчаяния. Аню явно травят в своей группе. Это вполне может довести ее до самоубийства. Но я привел девочку к вам не только, чтобы вы помогали ей, но и чтобы ваша семья стала больше, а значит сильнее. К тому же образ защитника сделает вас понятнее для внешников. Многих ваше вмешательство разозлит, но найдутся и те, кому это понравится. Анри, я не психолог и советую тебе поговорить об этом всем с мадемуазель Дидьон». Парень поморщился, и я тут же перешел на более строгий тон. «Никогда не зазорно получать новую информацию, и неважно, откуда именно она берется. Воспринимай ее не как въедливую саламандру, а как носитель важных сведений о психологии и источник нужных тебе данных». Похоже, я угадал с форматом подачи, и парень понятливо кивнул. «Я постараюсь». У тебя светлая голова, хотя внутри нее творится черти что. Впрочем, я в твоем возрасте был еще дурнее». Анри действительно задумался, а вот меня начали грызть сомнения. Возможно, я лезу не в свое дело, и, как выразилась Ивет, с неуклюжестью самонадеянного носорога вношу хаос в стратегию опытных педагогов. Но если все на мази, откуда берутся темные дети и маленькие девочки с желанием убить себя? Впрочем, чего метаться? Промолчать я все равно не смог бы. Когда мы вернулись в беседку, там уже шел оживленный разговор, в котором участвовала и Аня. Зара все еще сохраняла легкую отстраненность, но непосредственного энтузиазма Милеты и Мэй с головой хватало, чтобы сломать ледок отчуждения. А после того, как Анри сходу включился в разговор и начал расспрашивать девочку о ее жизни, все вообще пошло на лад. Честно говоря, я сразу почувствовал себя здесь лишним и, сославшись на занятость, попрощался с ребятами. Пакет с личинками оставил им на растерзание и пообещал забежать в их особняк перед отъездом. Диковинная закуска детям понравилась, но они все же оставили большую часть для того, чтобы потроллить своих одногруппников.